Средостение. Медиастинум. Средостение называют пространство, занятое комплексом органов, расположенных в грудной полости между двумя плевральными мешками. Это пространство ограничено спереди грудиной и частично крестцами ребер, сзади грудным отделом позвоночника, по бокам средостенными плеврами, снизу сухожильным центром диафрагмы, а вверху через верхние отверстия грудной клетки сообщаются с областью шеи. Условно проведенные через корни легких фронтальные плоскости средостение подразделяется на переднее и заднее. В состав переднего средостения входит сердце с околосердечной сумкой, перикард, вилочковая железа, диафрагмальные нервы и сосуды, восходящая аорта, легочный ствол, верхние полые вены и пузи. Заднее средостение включает пищевод, блуждающие нервы, грудную аорту, грудной лимфатический проток, непарную и полунепарную вену и другие. Между органами средостения находится клетчатка, жировая соединительная ткань.